В русле рекомендаций, которые предлагает Чезаре Риппа, в эпоху барокко переживает свой расцвет аллегорический портрет, еще один жанр, в котором художники создавали витиеватые иносказания, призванные прославить героя портрета. Наиболее яркие аллегорические образы были созданы в абсолютистской Франции, и посвящены они, конечно же, августейшим особам. Начало этой традиции положил фламандец Питер Пауль Рубенс, который создал большой цикл, посвященный жизни французской королевы Марии Медичи. На его полотнах реальные исторические лица соседствуют с мифологическими персонажами или же сами иногда в них перевоплощаются, как в композиции, рассказывающей о первой встрече Марии и короля Генриха. Оба монарха представлены в образах Юноны и Юпитера. По такому же пути пошел и главный художник Людовика XIII Симон Вуэ. Сначала он написал реальный портрет монарха в окружении аллегорических женских фигур, персонифицирующих Наварру и Францию в знак присоединения наварских земель к французскому государству. Это произошло незадолго до написания портрета. Затем Вуэ пишет аллегорический портрет его супруги Анны Австрийской, где уже сама королева изображена в образе богини Минервы. Особой помпезностью отличались аллегорические портреты короля Солнца Людовика XIV. В огромном фамильном портрете Нокре он предстает в своем любимом образе Аполлона, а представители его большой семьи уподоблены Диане, Юноне, Амуру, Флоре и Талласию. Людовику, как мудрому монарху, покровителю искусств и наук, посвящено множество хвалебных полотен, в том числе в неожиданном жанре портрета натюрморта. Художник Гарнье создал пышный натюрморт с атрибутами искусств и наук. Здесь книги, источник научных знаний, соседствуют с глобусом, циркулем, чертежами. Музыку представляют скрипки, виолончель, волынка. А живопись представлена картиной, но не простой, а портретом самого короля, который возвышается над всеми науками и искусствами, оказывая им милостивое покровительство. В следующем 18 столетии аллегории стали более утонченными, но при сохранении льстивых интонаций, как на портрете дочери Людовика XV принцессы Аделаиды в образе богини Фемиды. Признанным мастером аллегорических портретов считался английский живописец Джошуа Рейнольдс, который с блеском сочетал классическую изысканность с барочной пышностью и парадностью. Широкую известность ему принесла аллегорическая композиция «Три грации, украшающие гирляндами Герму Гименея», где в образе грации он изобразил трех сестер Монтгомери. Портретные образы трех девушек показаны так, что ближе всех к богу брака оказывается именно старшая сестра Барбара, которая уже вышла замуж. Приближается к Герме средняя Анна, помолвленная на момент написания портрета и ожидавшая скорую свадьбу. А дальше всех от Гименея младшая Элизабет, чье семейное счастье было еще впереди. Как видим, аллегориям подвластны все жанры, от пейзажа до портрета, от бытовой сцены до натюрморта. И все же большая часть аллегорических композиций — это масштабные, часто многофигурные произведения, близкие по художественному решению к жанру исторической картины. Часто живописцы рассказывали о реальных исторических событиях или персонажах в иносказательных формах, используя яркие метафоры, что придавало событиям эпичность, а героям — величие. Подобный подход мы могли наблюдать в уже знакомых полотнах Рубенса, посвященных Марии Медичи. Художник органично добавил недостающую значительность и драматизм реальной жизни королевы с помощью языка аллегорий. Такой же прием маэстро использовал при выполнении заказа английского монарха Карла, когда создавал росписи парадного зала во дворце Уайтхолл. Великий фламандец оставил потомкам целое аллегорическое послание. Здесь и овальные композиции, рассказывающие о победе мудрости над невежеством, изобилие над алчностью, и панно, повествующие символическим языком о деяниях короля Якова, отца Карла. И, наконец, центральный плафон с изображением самого короля Якова в окружении мира, мудрости и справедливости. Эти пафосные барочные росписи так понравились английской короне, что тут же последовал еще один заказ — отметить заключение мирного договора с Испанией новой аллегорической картиной. Рубенс исполнил заказ с радостью, поскольку он сам, как дипломат, приложил руку к тому, чтобы наступил долгожданный мир. Он создает аллегорию войны и мира. Первый план украшен ярким многоцветием и изобилием фруктов, метафорой богатых даров мира. Обнаженная женская фигура в центре — это олицетворение мира. Рядом Путти, нимфы и сатиры. Все пребывают в благоденствии. На втором плане, среди грозовых облаков, Минерва отталкивает и гонит прочь бога войны Марса и его прислужниц Фурий, которые уходят побежденными. Одним из колоритных персонажей холста является роскошный и дружелюбный леопард, удивляющий своим миролюбивым характером. Совсем других хищных кошек мы встретим на картине другого известного фламандца, Яна Брейгеля-младшего, который создал композицию «Аллегория войны». Здесь царит агрессия, которая очень эмоционально передается через сцены схваток животных и птиц, хаос, смерть и разрушение. Автор создал эту работу в годы 30-летней войны, когда все уповали на скорое ее окончание. Увы, это была не последняя война в этом столетии, и уже через полтора десятка лет голландский мастер Ян Ливенс пишет работу «Аллегория мира», где женская фигура, персонифицирующая мир, побеждает поверженного Марса. На ее голову возлагает лавровый венок Минерва, богиня мудрости и разумной войны, как знак того, что без победы мира не бывает. Автор наполняет картину женскими и детскими персонажами с фруктами и цветами, символами изобилия и процветания, неизменными спутниками мирного времени. Без изобилия и процветания не мыслилось ни одно идеальное правление, аллегории которого так часто должны были создавать придворные живописцы тех времен. Одну из самых интересных аллегорий, посвященных идеальному правлению, создал Лоренцо Коста, придворный живописец маркизы Мантуанской Изабеллы д'Este, которая и стала главным персонажем картины. Главная тема композиции — восхваление маркизы Изабеллы как фактического правителя Мантуи и прославление ее как покровительницы искусств, как источника гармонии, царящей при ее дворе. Перед нами идеальный сад гармонии. В центре — сама маркиза, которую украшают венком Венера и Амур. На первом плане изображены Дианы и супруг гармонии, Кадм, защитник искусств. Повсюду одухотворенные обитатели сада, музыканты и поэты. На первом плане две аллегории добродетелей, чистоты и упорства. В мире Изабеллы светит солнце и царит мир. Войны происходят только за пределами ее сада. Изабелла Мантуанская была на редкость образованной и энергичной дамой. Она создала у себя во дворце галерею из произведений самых знаменитых итальянских мастеров Ренессанса. Особенно ей нравились аллегории на темы морали и нравственности. В 1502 году своему земляку, художнику Андреа Монтенье, она заказала картину на эту тему. Тот написал убедительное произведение «Триумф добродетелей». На нем показано некое скрытое высокой изгородью от глаз посторонних место в саду, где обосновались пороки отвратительного вида существа. Мы различаем кентавра, который гонится за Дианой. Это символ похоти. Здесь есть жадность и безделье, невежество и ненависть, ложь и неблагодарность. Всех их изгоняет из сада мудрая и воинственная Афина. А на небесах уже летят в сад изгнанные добродетели. стойкость, умеренность и справедливость. Через несколько лет маркиза обратилась к новой звезде итальянской живописи Антонио Корреджо с просьбой пополнить ее коллекцию. И мастер написал два полотна на ту же тему пороков и добродетелей. Но его подход знаменует уже другую эпоху — высокий ренессанс. Оба панно решены без детализации и назидательной нарративности кватроченто. Перед нами группы фигур, прекрасно скомпонованные и приближенные к зрителю. Добродетельная композиция написана более светлыми и теплыми красками. Все герои благородные и прекрасные. Вторая работа заполнена только обнаженными персонажами. Их позы и выражения лиц искажены. С точки зрения античных образцов они ущербны. Добродетель традиционно олицетворяет Минерва, которую сопровождают благоразумие, справедливость, стойкость и умеренность. Так называемые четыре кардинальные черты характера из классической философии. Учение о кардинальных добродетелях было сформировано еще в трудах Платона. Одним из первых в живописи аллегорическим языком о них поведал Рафаэль в своих знаменитых фресках в Станце делла Саньятура, одной из парадных комнат Ватиканского дворца. Три добродетели представлены в единой композиции, которую мастер разместил в люнете. Это стойкость, женская фигура в доспехах. Возле нее изображен лев и согнутый, но не сломленный, молодой дуб. В центре фрески мудрость или благоразумие. У нее два лица. Молодое смотрит в зеркало. Это символ правдивых знаний. Старое обращено к прошлому, символ опыта. Справа расположена фигура умеренности. У нее в руке уздечка, символ сдерживания. Любопытно, что четвертую добродетель, справедливость, Рафаэль поместил выше всех, на потолке в виде богини Фемиды с мечом и весами в руках. По мнению Платона, именно справедливость — высшая добродетель. Тема пороков и добродетели, их противопоставления и даже их борьбы была в центре внимания многих живописцев. К примеру, замечательный представитель венецианской школы Лоренцо Лотто представил этот сюжет удивительным пейзажем, разделенным изломанным деревом на две половины. Одна из них символизирует порок, другая — добродетель. Слева малыш, олицетворяющий добродетель. В окружении научных и музыкальных инструментов он познает мир и занят творчеством. Справа от дерева изображен сатир в вальяжной позе, предающийся безмерным возлияниям вина. На дальнем плане, в залитом светом добродетельном мире, херувим идет по трудной крутой тропе к небесному сиянию, тогда как в порочном мире корабль тонет в пучине. Очень популярным среди художников в эпоху Ренессанса и барокко стал сюжет о Геркулесе на распутье. Это аллегория жизненного выбора, который стоит перед молодым человеком. Что избрать, более эффектный и легкий путь порока или трудную, но благородную стезю добродетели? Есть несколько композиций, в которых показана история встречи Геркулеса на дороге с двумя женщинами, изложенная еще в античной литературе и переосмысленная Петраркой. Авторы раннего Ренессанса, например, Никколо Соджи, подробно описывали последствия выбора героя, что именно ждет его на каждой из дорог. В дальнейшем художники, а этот сюжет есть у Веронезе и Карраччи, были более лаконичны, но более эмоциональны. Вариация на тему нравственного выбора в иносказательных формах есть и у Рафаэля. Она будет называться «Сон рыцаря». Трактовки этой истории у всех авторов очень близки. Дама, персонификация наслаждения или порока, всегда будет более нарядной и чувственной. Ее атрибуты — это цветы, музыкальные инструменты, игральные карты, маски, украшения. Дама-аллегория добродетели всегда скромна и благородна. У нее в руках книга, меч или лавровый венок, ведь она предлагает военные победы или творческий успех. Дорога за ее спиной всегда крута и извилиста, но она ведет наверх к славе и вдохновению. В христианской традиции утвердился сюжет «Семь грехов». Им противостояли семь добродетелей, которые состояли из четырех уже названных кардинальных и привнесенных христианскими богословами веры, надежды и милосердия или возвышенной любви. Одним из первых художников, кто обратился к этой теме, был Джотто, который в своем знаменитом ансамбле фресок в капелле дель Арена из Падуи разместил 14 аллегорических фигур, исполненных в технике гризаэль. По замыслу автора фигуры расположены попарно. На каждый грех есть ответная добродетель. Так, напротив отчаяния находится надежда. На зависть отвечает милосердие, а гнев можно сдержать умеренностью. И еще четыре пары. Неверие — вера, глупость — благоразумие, непостоянство — стойкость и несправедливость — правосудие. Джотто проявил неистощимую фантазию и создал такие яркие характерные фигуры с выразительными деталями и убедительными жестами, что они и сейчас производят впечатление точностью характеристик. Семь добродетелей обычно изображали отдельно представленными фигурами со своими атрибутами, как это сделал уже в 15 столетии флорентийский мастер Пьеро дель Полайоло. Любопытно, что одну из аллегорий — стойкость. В этом проекте росписи зала аудиенции выполнил тогда еще начинающий Сандро Боттичелли. У нее в руках традиционный меч, у Веры — чаша для причастия и распятия. Умеренность показана с двумя сосудами. Считается, что она разбавляет вино водой. Все дамы в роскошных одеяниях важно восседают на тронах и выглядят торжественно и величаво. Совсем иначе художники поступали, когда изображали семь грехов. Чаще всего это были жанровые сцены, полные сарказма и осуждения. Занимательные и поучительные истории поведал в своей аллегорической композиции неутомимый рассказчик Иероним Босх. Он вписал в круг семь сегментов, в каждом из которых разворачивается иносказательная история, связанная с одним из смертных грехов. В центре круга — фигура Христа, от ока которого не ускользнет ни один грешник. В сцене «Грех гордыни» тщеславная аристократка прихорашивается перед зеркалом. Она надевает украшения и самую лучшую одежду. Она не в силах оторваться от своего отражения. Ее искушает демон, который в облике ее горничной призывает бесконечно любоваться в зеркале. В сцене «Алчность» изображен богатый дворянин, подкупающий судью, чтобы тот действовал в его пользу и отдал приказ отобрать у бедного крестьянина все деньги и имущество. В сегменте «Уныние» монахиня не может разбудить ленивого мужчину от крепкого сна. Он настолько апатичен, что даже в церковь идти не желает. Чревоугодие олицетворяет тучный хозяин дома, который не встает из-за стола, поедая все новые блюда. Герои панели «Зависть» — пожилая дама завистливо смотрит на молодого и богатого прохожего, а их дочь принимает ухаживание кавалера, внимательно рассматривая его тугой кошелек. Как видим, наиболее часто свои аллегорические высказывания живописцы представляют зрителю либо в форме рассказа притчи в бытовых сценах, либо в виде персонификации образов в торжественных декорациях и пышных одеждах. Рассмотрим два варианта на примере изображения добродетели «Милосердие» или «Небесная любовь». Репрезентативную трактовку избрали такие мастера, как Франциско Сурбаран и Симон Вуэ. Главный персонаж их холстов, метафорическая женская фигура с горящим сердцем в руках, это символ божественной любви к людям, источника милосердия. Обе дамы прекрасны, благородны. Их одеяние в пышных драпировках, что подчеркивает возвышенный характер образа. Другие художники рассказали о милосердии иначе, через христианскую заповедь «Семь деяний милосердия», где описаны основные обязанности каждого милосердного человека, которые он должен сделать из любви к ближнему. Одна из самых ранних картин на этот сюжет была создана неизвестным нам нидерландским мастером из города Алкмар в 1504 году. Его панно состоит из 7 деревянных панелей, и каждая наглядно передает смысл послания. Добрый христианин должен накормить голодного, напоить жаждущего, навестить больного и узника, одеть нагого, приютить странника и похоронить умершего. В дальнейшем северные художники, обращаясь к данному сюжету, создавали многофигурные произведения со сложной композицией, где все деяния милосердия были тонко вплетены в единое пространство. Среди этих живописцев прославленные имена Франца Франкина и Давида Тенирса. Свой вариант сложной темы предложил и великий Караваджо. Полотно, написанное в Неаполе, стало последней большой работой мастера. Столь же двойственно представляли свои иносказательные послания художники на очень волнующую тему времен Реформации — аллегорию веры. Мы уже встречали персонификацию этого образа у Пьеро Полайоло. Обращались к ней и Гверчино, и Вермеер, и Симон Вуэ. Последний назвал свой холст «Аллегория богатства», показав крылатую женскую фигуру в лавровом венке, которая отвергает роскошные дары и привлекает к себе ребенка, указывающего на небеса. Но многие авторы подходили к этому вопросу по-другому, продолжая традицию старого сюжета «Церковь и синагога», аллегорически выражая противостояние Ветхого и Нового Завета. Одна из самых ранних живописных работ, посвященных этому сюжету, была создана еще в XV веке Яном ван Эйком. Она называется «Источник жизни» или «Источник благодати и победа церкви над синагогой». Композицию автор выстраивает ярусную. Вершина отдана собору, далее идут «Де Иисус» с тремя фигурами святых. Средний ярус отдан традиционным для нидерландского мастера музицирующим и поющим ангелам. Внизу у «Источника жизни» расположились две группы. Слева показанные благородными и достойными мужами католические монархи и высшее духовенство. Противостоят им отчаявшиеся иудеи, изображенные в смятении и беспорядке. Их лидером является первосвященник с завязанными глазами. Это знак духовной слепоты и непонимания истинного значения Христа. Художники следующего столетия усложнили этот сюжет. Наполнили его актуальными смыслами, выражая, как правило, позицию новых протестантских конфессий и подчеркивая их противостояние со старым католицизмом. К примеру, верный последователь учения Мартина Лютера Лукас Кранах-старший создал картину «Закон и благодать», состоящую из двух частей. Одна часть показывает изгнание из рая, скрижали закона Моисеева и несчастного грешника, которого Ветхий Завет спасти не в силах. Другая половина, благодать или Евангелие, декларирует непременное спасение души через жертву Христову. Развивает эту тему Ганс Гольбейн-младший. Он разворачивает действие в едином пейзаже, разделенном деревом. Его ветви слева сухие, справа — покрыты листьями. Слева — безжизненные скалы, справа — зеленые холмы. Обе части зеркальны. На дальнем плане на вершине слева Моисей получает скрижали от Бога. Справа напротив изображена сцена Благовещения. Ниже справа — распятие, которому противостоит слева столб с медным змеем. Далее рифмуются сцена грехопадения и возвещение пастухам о рождении Мессии. Гроб со скелетом слева символизирует смерть, а справа воскресение Христа побеждает смерть. На первом плане у дерева изображен человек на распутье, но пророки Исаия и Иоанн Предтеча указывают ему на Христа как на истинный путь, что подчеркивает победу Нового Завета. А для современников автора это означало утверждение протестантизма. Аллегорическим образом было подвластно раскрытие сложнейших тем. От актуальных политических вопросов современной художнику реальности до драматичных душевных метаний отдельной личности. Некоторые аллегории стали знаковыми, и воспроизводились многими авторами с различными вариациями в течение многих лет. Но встречаются иногда сюжеты, которые имеют уникальный характер. Их можно встретить в истории искусств либо очень редко, либо вообще только единожды. Познакомимся с такими нестандартными подходами живописцев к иносказательным историям. Первый, кого можно назвать в этой связи, Боттичелли с его поздней работой «Клевета», в которой он, как большой поклонник античной культуры, опирается на текст Лукиана о клевете. Картина включает 9 аллегорических фигур и рассказывает историю о царе Мидасе. К нему на суд по ложному доносу привели невиновного человека. Мифический царь Мидас со ослиными ушами восседает на троне. Рядом с ним фигуры неведения и подозрения, которые нашептывают ему в уши. К подножию трона молодая женщина в бело-голубых одеждах тащит обвиняемого. Это клевета. Она следует за мужчиной в темном плаще с капюшоном. Это зависть. Рядом с клеветой ее свита, две девушки с распущенными волосами, коварство и обман. Они поддерживают и восхваляют клевету. В отдалении от трона две фигуры — обнаженная женщина, истина, и одетая в траур, раскаяние. Горестная картина, вполне отражающая настроение самого автора, поверившего в учение Савонаролы, которого, по мнению художника, осуждали неправильно. Рассмотрим еще одну непростую аллегорическую композицию художника Менкса, который вложил в нее свои размышления об истории и времени. Менкс много лет работал в Ватикане. Он был не только живописцем, но и исследователем, мыслителем. Свою работу «Триумф истории над временем» он посвятил открытию музея Пио Клементино как источнику новых знаний об истории. У входа в музей расположилась Клио, олицетворение истории. Она держит на коленях книгу, в которую записываются важнейшие события. Слева прекрасный крылатый юноша, гений истории в дубовом венке, атрибуте доблести и славы, подносит несколько свитков. Справа две фигуры, одна из них — двуликий Янус, метафора прошлого и будущего, он помогает истории. Могучий крылатый старец с косой — это время Хронос. Он готов все предать забвению, что подтверждает могильная плита слева. Но история этому успешно противостоит. Она одерживает победу над временем, и крылатая богиня славы приветствует ее фанфарами. Но у его современника, настоящего виртуоза аллегорических композиций Симона Воэ, есть картина, где время оказывается поверженным, а его победители — красота, любовь и надежда. Красота и любовь стали главными героинями еще одной довольно редкой аллегории, которой можно полюбоваться на картине художника XVIII века Шарля Натуара. Любопытно, что красота, как истинное дитя эпохи Просвещения, использует свой атрибут, вогнутое зеркало, в экспериментальных целях. С помощью него и луча солнца она зажигает огонь любви. Фантазия художников в изобретении новых метафор и аллегорических образов в те времена была поистине неистощимой. Но со временем язык аллегорий начал казаться старомодным, громоздким и слишком назидательным. Иносказания с помощью персонификации или подробного рассказа уходят в прошлое. Но искусство по-прежнему стремилось выразить сложные понятия и неуловимые эмоции. И ближе к концу XIX столетия был найден другой способ визуализировать нематериальные явления в живописи символистов. Теперь вся картина, весь ее образный и изобразительный строй представляла собой целый символ какого-либо отвлеченного понятия. Когда-то великий Дюрер создал одну из самых знаменитых аллегорий за всю историю искусства — «Меланхолия». Задумчивое и печальное крылатое существо — олицетворение меланхолии. Затем к этому образу обращались неоднократно. И в эпоху Ренессанса, и в XIX веке, каждый раз прибегая к персонификации, изображая грустную девушку в качестве главной героини. Но вот в самом конце XIX века Эдвард Мунк пишет картину с таким же названием, в которой он пытается самой живописью выразить такое сложное состояние духа, как меланхолия. Он создает не аллегорию, но живописный образ меланхолии. Ему помогает сдержанный колорит холодных мутных цветов, в которые врезаются плоскости черного, а также тягучие линии неба и упрощенные очертания берега, камней, лодок, строений. Это мир тоски и одиночества, в котором непрекаянно выглядит уходящая фигура героя картины. И зритель это остро чувствует. Именно к эмоциям взывали символисты, тогда как создатели аллегорий рассчитывали прежде всего на знание определенного символического языка образов. Понимающие его современники легко считывали предложенную информацию и использовали для познания мира и как пищу для размышлений о человеке. А значит, аллегории в искусстве сыграли свою значительную роль. Более того, и сейчас многие аллегорические фантазии и сложные иносказания вызывают восхищение глубиной мысли, изощренностью замысла автора и элегантностью художественного решения картины.